Второе. Чем выше поднималась по Оби Петеска, тем все глуше и глуше становился берег. Изредка поднималась над сплошной стеной леса красная кирпичная труба или ажурная телевизионная вышка, но даже это ничуть не цивилизовало пейзаж. Шурик даже подумал, что волнения горожан по поводу гибнущей природы несколько преувеличены. На каком-то из причалов, неожиданно возникавших в изгибах берега, сошли с ПТСки загорелые женщины и обстоятельный мальчишка. Он, кстати, поев, обстоятельно и поспал. Шурик решил, что они с врачом остались на ПТСке вдвоем, но ошибся. В нижнем салоне несколько крепко поддатых мужиков, раздевшись до пояса, сосредоточенно расписывали пульку, как бы принципиально не желая смотреть на то, что все равно в ближайшем будущем откроется перед ними на берегу. Часа в три дня, в самый солнцепек, врач хмуро поднялся. «Следующий причал наш», — сообщил он. «Осторожнее с рюкзаком, там мостки крутые». «Время выигрывать». Мостки действительно оказались крутые. Мало того, они оказались еще и узкие. Мало того, их деревянные перила еще и еле держались, а если держались, то только на честном слове. Настороженно, следя за тем, как течение разворачивает тяжелую ПТС-ку, матрос, выбрасывавший сходни, ухмыльнулся. «А ну, бегом! Отнесет от мостков, швартоваться снова не будем!» Дух свободы. Проскочив опасные мостки, Шурик и врач вдруг сразу оказались на берегу. Остро пахло палой, прелой листвой, перестоявшими грибами, смолой, жимолостью, теплом примятой травы, волглым березовым листом. С моря несло мягкой нежной сыростью, мягкой нежной гнилью, чувствующейся, но не отталкивающей. Эта мягкая нежная сырость, эта нежная гниль лишь сильнее подчеркивали одуряющую сухость августовской сосновой хвои, сухость ровных полян, на которые столбами падало солнце. «А где Степаныч?» – обеспокоился Шурик. «Ты говорил, что Степаныч встречает всех. Ты говорил, что Степаныч сам перегоняет паром на эту сторону». «Встретит», – неопределенно ответил врач. «Мы что, будем ждать его?» «Если понадобится, — ответил врач столь же неопределенно, — тогда идем, показывай, куда идти. А прямо к реке». Врач все так же неопределенно ткнул рукой куда-то в смутную летящую сеть солнечных линий, сухой паутины, листвы и хвои. Это рядом. Врач глубоко вдохнул настоянный на сосновой смоле воздух. «Если Степаныч не пригнал паром, крикнем. А люди?» — подозрительно осмотрелся Шурик. — Где люди? Где твои отдыхающие? — Там. Врач ткнул кулаком в сторону предполагаемой базы. — А Ленка Волкова? — с еще большим подозрением спросил Шурик. — Она тоже там? — Конечно. Ответив так, врач наконец пришел в себя, вскинул на плечи рюкзак и, не торопясь, двинулся по тропке, вьющейся среди сосен. — Степаныч, наверное, сушит веники. У него хорошие. У него березовые веники. Врач, кажется, успокоился. «Вечером истопим баньку. Банька стоит на берегу. После парной будем прыгать в реку. А после баньки угостим Степаныча бабоукладчиком. Ему все равно, что пить. Хоть одеколон, лишь бы действовало на нервы». «Нет парома», — сказал Шурик. Они вышли к реке. Высокий берег круто падал в темную воду. Он был темно-зеленый. Он до самой воды густо оброс травой. Трава казалась шерстью на крутых боках неведомого великана, по самые плечи вошедшего в воду. На другой стороне широкой тихой реки, метров 40 не меньше, покачивалось у причала несколько лодок. Там же стоял паром. «Если Степаныч захлестнул веревку за столб, придется орать». «Гостеприимный, однако, народ», — удивился Шурик. «А где твой Степаныч? Где твоя Волкова?» «Хохотка ню-ню», — пробормотал врач. «Один на рыбалке, другая ушла по грибы». Врач попробовал потянуть один из тросов. «Идет», — обрадовался Шурик. Паром двинулся через реку не напрямую, как думал Шурик, а по дуге, потому что его все время относило течением. Тросы напряглись, но через некоторое время врач и Шурик уже стояли на пароме, завороженно уставясь в темную воду, сквозь которую все равно была видна потемневшая бурая листва, уславшая все дно. «Наверное, выше по реке берега покрыты сплошным березняком», — решил Шурик. И с изумлением уставился на открывшийся вид. Два деревянных сарая весьма неприхотливой архитектуры, широкий деревянный навес, уже ободранный непогодой, под навесом давно не действующие проржавевшие газовые печи. В отдалении столь же незамысловатая уборная. Вот и все. Ничего больше. Ну, разве что невнятные квадраты белесой мятой травы, там, где когда-то стояли палатки. Когда-то. Увиденное наполнило сердце Шурика растерянностью. «Тут никого нет», — медленно сказал он. «Тут уже несколько месяцев никого нет. Ни Степаныча, ни Ленки Волковой. Тут вообще нет ни одной живой души». И спросил, «Мы действительно вышли на нужном причале? Может, мы проплыли мимо нашей базы? О горестной доли, о канифоли, о каприфоли», — пробормотал врач. «Это старая база, ею уже не пользуются. Новая база немного в стороне. А за чими ляма щат?» «Какой к черту щат? Мы попали в правильное место или мы попали в неправильное место?» «Конечно, в правильное». Лес и солнце действовали на врача оживительно. Он даже подмигнул Шурику. «Ты хотел отдохнуть в тихом месте. Вот оно, тихое место». И снова подмигнул. «Делай, что хочешь». «Но тут нет никого», — обозлился Шурик. «А я-то при чем?» — удивился врач. «Ты обещал мне общение с Ленкой Волковой. Ты обещал оживленную базу. Ты обещал активное общение с отдыхающими». «Разве я отнял у тебя эту возможность?» — еще больше удивился врач. «И как бы разрешил? Общайся». «Если ты думаешь, что я мечтал общаться с тобой...» Врач, предупреждающий, поднял руку. «Не торопись!» И почесал голову. «Будем лопать пустоту!» «Странно. Обнищание страны налицо, но не до такой же степени!» И сказал. «Здесь должен быть Степаныч. Лежу и греюсь близ свиньи. Вот увидишь, со Степанычем не скучно. Плевал я на твоего Степаныча. И зря. Тушенку можно взять только у Степаныча. Плевал я на твою тушенку. Она еще не моя. Папася, мамася, здесь все принадлежит Степанычу. Не вижу никаких признаков Степаныча». «А какие могут быть признаки у Степаныча?» «Не знаю, но, надеюсь, человекообразные». «Это есть, есть», — успокоил Шурика врач. «Степаныч к тому же не пьет, дал зарок. Лет 5 уже не пьет, как корова языком слизнула. Ровный человек, папася, мамася». «И комаров нет», — сказал врач, отмахиваясь от случайного комара. Тропинка, виясь под неглубоким оврагом, сплошь поросшим непролазными кустами, вывела их на поляну, огороженную по периметру одряхлевшей паскотиной. По южному краю поляны стояли скучные деревянные домики. «А ты не верил», — обрадовался врач. «Видишь, большой дом. А язычи меня щедро ляпать. Видишь дымок из трубы? Наверное, Степаныч курит трубку. Он держит корову и кроликов. Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары, ради нашей дочурки, крошки вроде Крола». Настроение врача резко улучшилось. «Жить у Степаныча, как у Христа за пазухой. У него даже картошка есть». «Представляю, как выглядит этот Христос», — мрачно заметил Шурик. «Ты не можешь этого представить». «Почему?» «Он гораздо страшнее того, что ты можешь себе представить, и гораздо добрей». Врач действительно пришел в себя. «Я обещал тебе погоду и тишину. Чего тебе еще не хватает?» «Живого человеческого общения!» «Знаешь, — сказал врач, закуривая, — умный человек не нуждается в искусственном общении. Я нуждаюсь в естественном общении. Тем более, папася, мамася, мы пили абсент из электрической люстры. Читал когда-нибудь книги писателя Веснина?» «Это он написал про абсент?» Нет, не он. Ты не мог не видеть книг Веснина. У него выходит 2, а то и 3 книги в год. Ну и что? Сейчас у некоторых выходит больше. Несколько лет именно в этих местах Веснин общался с настоящим пришельцем. Шурик обескураженно сплюнул. Пришелец. Плевал он на пришельца. Тут, наверное, только пришельцы и можно встретить. Шурика угнетала пустынность домиков, мрачноватое душное безмолвие базы, никаких следов жизни. Правда, из трубы дома действительно вился робкий дымок, а рядом с распахнутыми воротами на примятой траве чернели жирные пятна смазочного масла. Наверное, кто-то заезжал сюда на машине, но тут же смылся, не выдержав пустынности и тишины. «Папася, мамася!» Веснин подробно описал свое общение с пришельцем, объяснил врач. Видимо, он слишком долго сдерживал свои чувства. Эта встреча случилась именно здесь, на базе. Именно здесь, на базе, с Весниным произошла невероятная история. Он одичал? Сделай паузу. Мрачно разглядывая пустынный пейзаж, Шурик вспомнил домик бульдозериста Лягуши. Кухню бульдозериста Лягуши застилал слой сухой, прилипший к полу и стенам рыбьей чешуи, а в пустой большой комнате росли грибы и висели огромные осиные гнезда. С бульдозеристом Лягушей, делом которого в свое время занимался Шурик, тоже происходили невероятные истории. Например, Лягуша попал под машину. Не под какой-нибудь запорожец, не под какого-нибудь москвича, даже не под «Волгу», даже не под «Мерседес», а под настоящий многотонный «КамАЗ». Крепыш от рождения, бульдозерист, выжил. Врачи перебрали его буквально по косточкам, но с памятью Лягуши получилась какая-то чепуха. Имя и домашний адрес помнил, а на вопросы отвечал глупо. «Ты посадил картошку, Иван?» «Зачем?» «Как зачем? Что будешь есть зимой?» «Я в Дон-Журу еду». «Это где такое? Далеко. Деревня, что ли? Город». «Большой? Очень. Больше Новосибирска? 100 раз. Но ты даешь. Получается больше Москвы? Так и получается. Короче, хреновина». Раньше, до столкновения с многотонным КамАЗом, Лягуша совсем не пил. А потом пристрастился. За вечер мог взять большой вес. Глаза блестящие, на первый взгляд тупые, ни на кого не смотрит, а всех видит. Сидит, петрушит что-то про себя, а потом вдруг загнет незнакомой, случайно оказавшейся за его столиком женщине. «Чё, бля, была у Сенцова?» И эта женщина, блондинка или брюнетка, скромница или задира, вся в простых кудряшках или затейливой прической на голове, только что совсем счастливая, присевшая так, чтобы всех видеть, чтобы всем радоваться, потому что она только что была у любовника, совсем приличная, культурная, умная на вид женщина, вдруг поперхнувшись, краснела, вспыхивала, оставляла недопитый кофе и бежала подальше и поскорее от Лягуши, вдруг без спросу, без разрешения заглянувшего туда, куда никому и никогда заглядывать не позволяется. Лягуша впрямь читал чужие мысли. Сидит, скажем, напротив бывшего бульдозериста некий кочегар матросов. Винишко свое матросов давно вылокал, в голове у него темно, душно, он давно никого не любит, скучает этим, и от скуки и нелюбви приходит ему в голову сумрачная и скучная мысль – дать Лягуше по рылу. А Лягуша сидит напротив. Кочегар только подумал. Он еще даже не осознал свою скучную, сумрачную мысль, а Лягуша уже поднимает голову и как бы в ответ на смутную, паскудную мысль кочегара предупреждает негромко: «Ты лучше катись отсюда и катись кирпичным переулком, так надо, тебе там проломят череп». «Насмерть?» – спрашивал кочегар. «Обойдется», – утешал Лягуша. И точно в тот день проламывали кочегару череп. И все такое прочее. Не каждый терпел, но все знали, бульдозеристу Лягуши можно верить. И если кто-то терпел, и если кто-то терял бумажник или документы, или воровство какое случалось, шли, конечно, к Лягуше. Вот, дескать, Иван, жизнь какая! Не удалась, бля, жизнь!» И Лягуша помогал. Находились бумажники, находились документы, наказывалось воровство. А что? Дар такой. Одну доярку писали в газетах, так однажды трахнула молнией, что она стала видеть людей насквозь. Взглянет один раз и рубит категорично. Ты лечи желудок, а у тебя почки, а у тебя камни в желчном и так далее. А тут не молния, тут многотонный КамАЗ. Короче, такой необычный человек должен был достукаться. И Лягуша достукался. Дважды подряд убили Лягушу, и оба раза насмерть. Один раз в Лягушу выстрелил бандит Соловей по прозвищу Костя Пузо. В другой раз бывшего бульдозериста насмерть забила подарочным хрустальным рогом приятельница Лягуши, интеллигентная сотрудница местной библиотеки Анечка Кошкина, голосом нежнее, чем голубиный пух под мышкой. Из-за шкатулки Шурик украдкой посмотрел на задумавшегося врача. Это врач собрал целое досье на Лягушу. Это врач изучил его странности, его привычки. Это врач попытался понять странного человека и, может быть, даже понял, потому что таинственная шкатулка рыцаря, так ее называл сам врач, оказалась, в конце концов, в руках Руальда и Шурика. Правда, они не смогли уберечь шкатулку. Шкатулка рыцаря, таинственно как бы растворившись в воздухе, исчезла прямо из их рук. По словам врача, эта шкатулка много веков переходила из рук в руки, кочевала из страны в страну, пока не попала в руки бывшего бульдозериста. Городок Т, в котором жил Лягуша, старинный городок. Купеческих особняков со стенами толщиной чуть ли не в метр в городке Т было множество. Многие из них сносили. Когда ломают такие дома, случаются всякие находки. Золотишко в прогнивших кожаных кисетах, старинные документы. Однажды в стене нашли скелет. Видать, замуровали купцы какого-то должника. Так что Лягуша, будучи бульдозеристом, вполне мог наткнуться на что-то такое. На вид шкатулка казалась медной. На ее темной, слегка помятой поверхности виднелось алое пятно. Палец так и тянулся к нему. Но шкатулку Шурик держал двумя руками. Такая она была тяжелая. Величиной с толстую книгу, но весом в пуд. Шурик сам тогда не понял, как его палец коснулся алого пятна. Что-то изменилось вдруг. Будто струна металлическая лопнула. Звук долгий, чистый. А может, птица вскрикнула. Шурик изумленно увидел, шкатулка прямо на глазах теряла свой металлический блеск. Она как бы стекленела, становилась прозрачной, странно преломляя свет, отражая его какими-то невидимыми внутренними гранями. Наливалась сумеречной пустотой, нисколько, правда, при этом не теряя в весе и нисколько не приоткрывая своего загадочного содержимого. «Хватай ее!» – яростно приказал Руальд. Их руки столкнулись. Они пытались схватить исчезающую шкатулку, но ничего не могли схватить. Пальцы проходили сквозь шкатулку, как сквозь воздух. «Сделай паузу». А потом и сам Лягуша исчез. Таинственная история. По-настоящему таинственная история. Не выдумки какого-то Веснина, а встречи с пришельцем. Ладно, черт с ним, с Лягушей. Может, еще встретимся с Лягушей. В данный момент Шурик предпочел бы встретиться с Ленкой Волковой. Мои волосы сияют здоровьем, как никогда. Они поднялись на крылечко, и врач постучал в незапертую приоткрытую дверь. «Здесь тоже никого нет», — хмуро сказал Шурик. «Есть», — обрадовался врач, распахивая дверь. Я кликнул: «Степаныч!» В полупустой комнате, украшенной пыльными занавесками, ничком лежал на диване человек в желтой дворницкой куртке. «Я ж говорю, дома, Степаныч!» Врач подозрительно повел длинным носом. «Чем это пахнет?» «Это запах перегара, Леня», — хмуро разъяснил Шурик. «Перед нами хронический алкаш, он пьян». «Степаныч не пьет, уже 5 лет не пьет». «Все, кончилась пятилетка. Мы попали в удачный момент». Шурик наклонился к лежащему. «Он пьян, можешь его понюхать». «Не буду я его нюхать», — с негодованием отверг врач предложение Шурика и потряс спящего за плечо. «Степаныч!» Степаныч медлительно приподнял голову. В его мутных глазах не было понимания. Он хрипло спросил. «Ты кто?» «Я врач. Я Лёня, врач». «Паспорт. Покажи паспорт». «Ты где водку берешь, Степаныч?» Возле дивана валялись две пустые бутылки из-под Новониколаевской. Не отвечая, Степаныч закрыл глаза. «Просто пора менять телевизор». Третье. Они выбрали домик недалеко от кухни, тщательно подмели полы и терраску. Разобрали продукты и притащили из дома пьяного Степаныча несколько надувных матрасов. Стояла звенящая тишина. «Надо позвать Волкову. Будем топить баньку и прыгать из парной прямо в реку». Шурик захохотал. «Кому ты так ржешь и смотришь сердито?» Врач захохотал. Волкова приехала на машине, нас не нашла, напоила Степаныча и смылась. Инфернальная женщина. «Она поехала за водкой», — хохотал Шурик, раскрывая бутылку бабоукладчика. «Она вернется и споит нас, как уже споила Степаныча». Сладкая парочка. Картошка шипела на горячей сковороде. На газете лежали хлеб, помидоры и огурцы, закупленные врачом еще в городе. Волкова обратилась в волчицу. Врач захохотал. «Она всех перекусает!» – захохотал Шурик, особенно Степаныча. Аппетитный дуэт. Потом они уснули. Программу для себя они выработали щадящую. До 7 сон, после 7 прогулка на лодке, в 9 банька, после баньки по стакашу бабоукладчика и снова сон. Долгий сон теперь уже до утра. А утром – дух свободы. Шурика разбудили незнакомые голоса. «Это Степаныч проснулся», – подумал Шурик. «Ждет Волкову, ходит по территории, бормочет на разные голоса. Одна мысль о том, что на многие километры вокруг нет ни одного человека, кроме запившего втихую Степаныча, радовала Шурика. Он поднялся, стараясь не потревожить врача, глотнул остывшего чаю и выглянул в приоткрытую дверь. Увиденное его ошеломило. «Лёня!» – негромко позвал он. «Чего тебе?» – откликнулся врач. «Волкова приехала». «Папася, мамася!» – удивился врач. «С чего ты взял? А ты посмотри!» Врач лениво поднялся, тоже сделал глоток остывшего чая и подошел к приоткрытой двери, выходящей на чистенькую, подметенную ими терраску, ярко залитую вечерним солнцем. На терраске, на полу, совсем недавно тщательно подметенном ими, лежал презерватив. «Использованный?» — изумленно спросил врач. «А ты посмотри». «Это не Волкова», — почему-то сказал врач. «Это, Шурик, не Волкова. Это скорее Степаныч. Я знаю Степаныча, он крепкий мужик, но в некоторых случаях относится к природе с недоверием. Правда, мне он говорил, что последний раз занимался любовью в 74-м году, еще при Брежневе». «Почему при Брежневе?» – тупо спросил Шурик. «Откуда мне знать?» – спроси у Степаныча. «Подожди», – насторожился врач. Они услышали голоса. «Чего встал? Зажигай костер». «Чего костер? А хворост? Вот и тащи». «Хворост надо таскать из леса». «Пошли старика. Он ни хера не соображает, он еще не проспался». «А в том домике там кто? Мы уезжали, там никого не было». «Забулдыги, тощие, как клопы. Я заглядывал в окно. Наверное, евреи. Поддатые? Не знаю. Ну так сходи, скажи евреям, что пора жечь костер. Нам, что ли, таскать хворост?»